Ночь ужаса. Глава 751. Мастер Санлис. В одном из укрепленных лекционных залов Академии Пробужденных большая аудитория медленно заполнялась студентами. Однако эти юноши и девушки не были похожи на неопытных спящих. Напротив, большинство из них обладали мрачной уверенностью проверенных в боях ветеранов. Они были резкими и грубыми внешне, демонстрируя признаки тех, кто совсем недавно вернулся из царства снов. По этой же причине толпа студентов была наполнена энергией и бодростью, свойственной людям, недавно столкнувшимся со смертью, но сумевшим вырваться из ее лап живыми. Это были новые пробужденные. Через несколько недель после зимнего солнцестояния большинство из тех, кому суждено было выжить, уже нашли дорогу в человеческую цитадель и вернулись в мир бодрствования. Теперь они осваивались с новой жизнью и обязанностями, в то время как некоторые выбрали свой собственный путь. Многие решили остаться в Академии еще на некоторое время. В конце концов, ее учебная программа была рассчитана не только на спящих. Большая часть комплекса была посвящена непрерывному обучению пробужденных студентов. То, что человек пережил горнило своего первого путешествия в царство снов, еще не означало, что он может прекратить учиться. На самом деле, столкнувшись с многочисленными трудностями, большинство выживших усвоили один важнейший урок. Неважно, насколько хорошо они были подготовлены, этого никогда не было достаточно. Конечно, лекция, которую предстояло прослушать этим молодым пробужденным, была не из популярного курса. Названный «Управление ресурсами во время длительных экспедиций и межцитадельных путешествий», этот курс не имел ничего общего с боевой подготовкой или владением аспектами. Поэтому он был довольно непонятным и непопулярным. Большое количество студентов было связано скорее с личностью лектора, чем с темой курса. Как настоящий вознесенный человек с широкой известностью, этот звездный лектор представлял собой непреодолимую привлекательность для пробужденных студентов. Кто мог научить их лучше, чем человек, который своими собственными руками преодолел опасности царства снов и убил бесчисленное множество кошмарных существ? Когда подошло время лекции, студенты расселись по местам в аудитории и стали ждать прибытия лектора. Одним из последних вошел молодой человек в стильной гражданской одежде. Она была преимущественно черного цвета с приглушенными серыми акцентами. Молодой человек взглянул на юных пробужденных, а затем направился к центру аудитории. Несколько человек смотрели на него в замешательстве. Вместо того, чтобы присоединиться к своим товарищам, молодой человек подошел к учительскому столу и протянул одну руку. К всеобщему недоумению, он вызвал воспоминания. Еще более странным было то, что это воспоминание оказалось в форме изящного деревянного стула. Странный парень поставил его на место, затем сел за стол и посмотрел на них так, словно это была самая естественная вещь в мире. Несколько пробужденных открыли было рот, чтобы осудить его детские выходки, но потом засомневались. Хотя эксцентричный студент не мог не разозлить лектора своим неуважительным поведением, в нем было что-то такое, что требовало внимания. Еще одной причиной их нерешительности было то, что он был невероятно привлекательным. Молодой человек был не очень высоким, но его стройное телосложение и стильный наряд делали его очень обаятельным. С его фарфоровой кожей и черными волосами цвета ворона он был похож на изысканную куклу. Его поразительные темные глаза, казалось, искрились добродушным юмором. В то же время в них было что-то холодное, что заставляло дрожать тех, кто смотрел на молодого человека слишком долго. Казалось, будто тени вокруг него стали немного глубже. Через несколько мгновений одна из молодых женщин в первом ряду прочистила горло и сказала дружелюбным тоном: «Эй, тебе лучше пошевелиться, пока не прибыл мастер Санлис. Здесь есть свободное место и прямо рядом со мной». Молодой человек посмотрел на нее и приятно улыбнулся. В то же время девушка рядом с ней яростно зашептала: «Что ты делаешь? Это и есть мастер Санлис, идиотка». Первая девушка медленно открыла глаза, затем покраснела и в ужасе закрыла рот рукой. По аудитории пробежала волна шепота: «Что? Это мастер Санлис? Но он наш ровесник». «Конечно, он наш ровесник. Ему понадобилось меньше 2 лет, чтобы вознестись. Почему ты думаешь, он знаменит? Он совсем не похож на актера, который играл его в «Песнь света и тьмы». Должно быть, кастинг-директор сошел с ума». Санни, который слушал все это с той же приятной улыбкой, прочистил горло. Студенты сразу же притихли. «Доброе утро, пробужденные. Я, вознесенный Санлис, вы можете называть меня мастер Санлис или просто мастер. Добро пожаловать на первую лекцию курса управления ресурсами во время длительных экспедиций и межцитадельных путешествий. Как некоторые из вас могут знать, у меня есть небольшой опыт в этом. Несколько вежливых смешков раздалось из аудитории, заставив его внутренне поморщиться. Черт, непростая толпа. Поскольку это был его первый день в качестве учителя в академии, неудивительно, что Санни нервничал. Он бы предпочел сразиться в комнате, полной кошмарных существ, чем выступать перед аудиторией, полной людей. По крайней мере, он мог бы убить кошмарных существ. Санни сделал небольшую паузу, а затем сказал: «В ходе этих лекций мы рассмотрим различные темы, но сначала позвольте мне задать вам вопрос». Он посмотрел на своих студентов и улыбнулся. «Что было самой большой угрозой для вашей жизни в царстве снов?» В целом, лекция прошла лучше, чем ожидал Санни. Если бы не тот факт, что многие студентки почему-то слишком пристально смотрели на него, он бы чувствовал себя совершенно комфортно, обучая этих молодых пробужденных. В конце концов, он основывал уроки на собственном опыте, а ученики, хотя и не были такими закаленными в боях, как он, сами не были дилетантами. Каждый из них пережил первый кошмар и путешествие в царство снов. Так что лекция была скорее обменом знаниями между профессионалами, чем традиционным уроком. Это было даже освежающе, по сравнению с его занятиями с Рейн. Хотя его сестра была невероятно талантливой и трудолюбивой, не говоря уже о том, что с ней было приятно находиться рядом, было много вещей, которые он просто не мог объяснить ей словами. Вздохнув, Санни выключил проектор и посмотрел на пустую аудиторию. Неужели это теперь его жизнь? Прошло 6 месяцев с тех пор, как когорта вернулась из второго кошмара. За это время произошло много событий. Всего несколько недель назад он отпраздновал свой 20-й день рождения. Некоторые изменения были хорошими, а некоторые – плохими. К положительным моментам можно отнести то, что он много времени проводил с Рейн, учил ее защищать себя и постепенно сближался с ней. Впрочем, Санни старался не казаться слишком дружелюбным. Он все еще не хотел, чтобы кто-то, включая саму девушку, знал, что они родные брат и сестра. Он также проводил много времени, общаясь с Икой, пытаясь превратить блестящий торговый рынок в небольшой, но процветающий бизнес. Однако над всем, что он делал, нависала одна большая проблема. С тех пор, как он вернулся из кошмара, Санни не мог снова войти в царство снов. Все 6 месяцев он провел в безопасности в мире бодрствования. Причиной тому была странная ситуация, в которой он оказался с кланом Валор. Хотя святая Терис сделала все возможное, чтобы оградить Санни и Касси от гнева великого клана, ее влияние не было безграничным. Клан Белого Пера сам попал в переделку со своими владыками. Как стало известно Санни, их отстранили от управления скованными островами и возложили на них другую обязанность. Что это была за обязанность, он не знал. И у него, и у Касси все было бы плохо, если бы они остались пробужденными. Однако их вознесение существенно изменило ситуацию и дало им больше возможностей для торга. Если раньше великие кланы были склонны заставить их исчезнуть, то теперь они были более осторожны в своем подходе. Но это не означало, что все было хорошо. Вопрос был слишком тонким и деликатным, чтобы решить его быстро. Поэтому подготовка к переговорам заняла много времени. На данный момент им обоим приходилось защищаться. Гораздо хуже обстояли дела у Касси, которая казалась более причастной к побегу Мардрета. В конце концов, она попросила разместить ее в храме ночи, только чтобы через некоторое время уйти и вернуться, вызвав катастрофу. Поскольку никто, кроме святой Терис, не знал о столкновении Санни с зеркальным зверем, легко было предположить, что Касси вступила в контакт с заключенным принцем во время своего пребывания в цитадели, а затем организовала его побег или что она с самого начала преследовала эту цель. В результате дела у хранителей огня пошли наперекосяк. После того, как несколько из них исчезли, остальные укрылись в Эбеновой башне и башне Слоновой кости, где океан божественного пламени и сдавливания защищали их от любой угрозы. Они редко возвращались в мир бодрствования, чтобы избежать проблем. Санни был на противоположной стороне событий. Благодаря мастеру Джет он пользовался некоторой защитой со стороны правительства. Поскольку великие кланы имели большое влияние в царстве снов, но не были столь могущественны в мире бодрствования, ему посоветовали остаться там на некоторое время. Это означало, что он сможет немного насладиться тишиной и покоем. Это также означало, что он не сможет охотиться на кошмарных существ и насыщать свои ядра, если только поблизости не откроются врата. Это было проблемой. Глава 752. Прочный фундамент. После того, как семя кошмара было уничтожено, произошло нечто неожиданное. На его месте возник шлюз, один превративший башню слоновой кости в цитадель. В то же время якоря в царстве снов членов когорты сместились, став привязанными к башне. Мастерам не нужно было путешествовать в другой мир каждый раз, когда они спали, но для возвращения в реальность им все равно требовался шлюз. Сменить якорь было так же просто, как и воспользоваться другим шлюзом, но в этом и заключалась проблема. Единственным способом покинуть новую цитадель было либо как-то отважиться на сдавливание, либо пройти через портал в Эбеновую башню и подняться из глубин низшего неба на летающем корабле. Хотя это делало башню слоновой кости невероятно безопасной, это также означало, что вокруг не было кошмарных существ, на которых они могли бы охотиться. Санни вообще не было смысла идти в царство снов, особенно после того, как он исследовал бывшую тюрьму надежды, не найдя внутри ничего интересного. Это также означало, что Мордрит, скорее всего, был связан с тем же шлюзом. Однако принц ничего никак не проявлял себя. Либо он нашел способ сменить якорь, либо решил остаться в мире бодрствования. В любом случае, в царстве снов у Санни не было безопасного способа собирать фрагменты теней. Он также был лишен своего главного источника воспоминаний, которые он надеялся продавать через торговый рынок. Поначалу Санни был очень недоволен этой ситуацией. Он был и намного сильнее, и все еще сильно отставал от Нефис в плане сырой силы. Несмотря на то, что между ними теперь был огромный разрыв в два ранга, его душа жаждала еще большего роста. Он никогда не мог иметь достаточно силы, никогда не мог быть достаточно могущественным, чтобы защитить себя и тех, кто ему дорог, от превратности жизни. Он был еще слишком слаб, чтобы бросить вызов судьбе. Но после нескольких дней спокойной жизни в мире бодрствования Санни начал постепенно менять свое мнение. За последние 3 года его сила росла огромными темпами. Хотя в целом это было чрезвычайно полезно, у такой скорости была и отрицательная сторона. Его фундамент стал неустойчивым. Он был настолько озабочен обретением большей силы, большей мощи, более глубокой проницательности, большего понимания, что не уделял достаточно времени тому, чтобы усвоить все эти достижения в единое целое. Внутреннее усвоение и впитывание в себя всех уроков, которые он получил, было очень важно, но он пренебрегал этим из-за нехватки времени и возможностей. Ему нужно было время, чтобы по-настоящему сделать завоеванную им огромную силу своей собственной. Кроме того, было еще кое-что, что беспокоило Санни – его психическое состояние. С тех пор, как в 16 лет он был заражен заклинанием кошмара, его психика подвергалась, иногда в силу обстоятельств, а иногда по собственной воле, невероятному насилию. Санни гордился тем, что никогда не ломался, какие бы ужасные ужасы и жуткие муки ему не приходилось переживать, а их было немало. Однако он также никогда не забывал разговор, который состоялся у него с мастером Джет по дороге на казнь Курта Теневого Клинка. Он знал, что пробужденные, какими бы великими и могущественными они ни казались, чаще всего ломались. Кошмары, которые они приносили с собой из царства снов, преследовали их, и многие поддавались постоянному напряжению. Санни потрошили, обезглавливали и сжигали. Он видел, как умирали или оставались позади его друзья. Количество мучительной боли, через которую он прошел, могло сравниться только с количеством душевных мук, которые он испытал. Красный Колизей, кошмары и все остальное этого было достаточно, чтобы раздавить дюжину людей. Однако он все еще стоял на ногах. Но надолго ли? Хотя Санни считал себя стойким человеком, возможно, даже невероятно стойким, он не был настолько самоуверен, чтобы думать, что он лучше всех остальных людей на свете. Останутся ли его душа и разум сильными, если он продолжит небрежно обращаться с ними, или на их поверхности появятся маленькие трещинки? Может быть, на них уже появилось бесчисленное множество трещин? В конце концов, он решил, что перерыв, чтобы укрепить свой фундамент и дать разуму время исцелиться, того стоил. Ситуация с кланом Валор, хоть и была неприятной, но не критической. Она просто требовала времени и осторожности. Медленно, но верно, стороны должны были прийти к взаимопониманию и найти компромисс с путем переговоров. Будучи мастерами с большой известностью, Санни и Касси имели достаточно влияния и веса, чтобы добиться благоприятного исхода этих переговоров, особенно потому, что за песнью падших следовали 50 самых перспективных пробужденных их поколения. Он собирался использовать время, пока это не произошло, с пользой для себя. Итак, хотя последние 6 месяцев не были для Санни захватывающими, они были очень плодотворными. Он провел много времени, практикуя свои боевые навыки и танец теней, правильно усваивая все, чему научился, чтобы поднять свое мастерство боя на новый уровень. Ему также пришлось заново изучать многие вещи, чтобы приспособиться к своей новой силе мастера и адаптировать все свои техники к этой новой невероятной реальности. Одним из наиболее ценных открытий, сделанных им за это время, было то, что проблема, с которой он боролся, угроза потерять себя в бесформенности танца теней, была легко решена простым упражнением на мышление. Ему просто нужно было вспомнить свое истинное имя. Как бы далеко он ни зашел, оно всегда возвращало его обратно. Помимо этого, каждый аспект боевых способностей Санни был значительно улучшен благодаря его новому глубокому контролю над сущностью тени, а также времени, которое он потратил на то, чтобы полностью впитать весь свой богатый боевой опыт. Однако боевые техники были не единственным, чему он обучался. Он также глубоко погрузился в тонкости проявления тени, сначала научившись правильно пользоваться ею, а затем, используя свою хитрость и творческий подход, довел ее применение до предела. Его новая способность была невероятно универсальной, поэтому он мог многое с ней сделать. Она не только сама по себе обладала мощным потенциалом, но и могла быть вплетена во все остальные аспекты его боевых действий неожиданными и коварными способами. Почти каждый день Санни открывал для себя что-то новое. Возможности были просто безграничны. Однако в этой безграничности была своя проблема. То, что Санни мог многое сделать, не означало, что делать это было разумно. Поэтому ему потребовалось много времени, чтобы найти наиболее эффективные и действенные способы использования проявления тени. Медленно, но верно его арсенал верных и проверенных трюков и методов рос. Он практиковал каждый из них, пока они не стали такими же инстинктивными, как его боевые приемы, так что он мог использовать их, не тратя и доли секунды на обдумывание и концентрацию на желаемом результате. И, наконец, было колдовство. После первого прорыва, который он совершил в кошмаре, Санни потратил много времени на то, чтобы расширить рамки своего понимания плетения заклинаний. Это была, пожалуй, самая неприступная и трудная область знаний, которую он пытался изучить, поскольку не было ничего и никого, кто мог бы научить его этому. Объем и сложность предмета были безграничны, и все, что он мог делать, это слепо спотыкаться в темноте, постигая крошечные крупицы методом проб и ошибок. Не помогало и то, что он мог экспериментировать только с воспоминаниями, которые были для него редким и ограниченным ресурсом. Санни кое-как обходил это ограничение, превращая обычные вещи в воспоминания и экспериментируя с ними. Однако это создавало новое препятствие, для этого ему нужны были осколки души, а осколки души в реальном мире стоили очень дорого, а в царстве снов он, пока что, не мог их достать. Чтобы решить проблему с ресурсами, Санни обратился к единственному доступному ему источнику баллам за заслуги, предоставляемым правительством, которые затем можно было обменять на различные ценные вещи. Чтобы получить баллы и финансировать свои исследования, он с помощью учителя Юлии составил еще один документ. Отчет о разведке скованных островов, составленный вознесенным Санлисом, не вызвал такого большого резонанса среди широкой публики, но произвел настоящий взрыв в академических кругах пробужденных. Данные обо всех древних кошмарных существах, культуре и причудливой природе королевства Надежды стали настоящим благом для коллективной базы знаний человечества. Санни, конечно, держал самые секретные части информации при себе, но и то, что осталось, принесло ему гораздо больше баллов вклада, чем отчет о забытом береге. Информация от кошмаров была в 10 раз ценнее, ведь мало кто бросал им вызов, и еще меньше людей возвращались живыми. Эти баллы вклада, а также другие льготы и привилегии, на которые он получил право как мастер, позволяли ему не только вкладывать душу и ум в изучение колдовства, но и поддерживать функционирование блестящего торгового рынка без постоянного притока охотничьих трофеев. К сожалению, Даже этого оказалось недостаточно. И вот Санни стал преподавать в Академии молодым пробужденным. Хотя это был не самый лучший и эффективный способ заработка для мастера, он все же был довольно прибыльным для человека в его положении. Сидя в пустой аудитории, Санни вздохнул и посмотрел на свой коммуникатор. На его лице появилась бледная улыбка. Должно быть, она уже здесь. Сегодняшний день был особенным не только по одной причине. За несколько дней до этого с ним неожиданно связалась мастер Джет. Это было не слишком странно, поскольку они часто общались в последние полгода, но в этот раз что-то в голосе жнеца звучало немного не так. Не то чтобы плохо, просто по-другому. Она сказала ему, что у нее есть хорошие и плохие новости, и попросила о личной встрече для обсуждения важного вопроса. Эта встреча должна была состояться в столовой для инструкторов. Покачав головой, Санни встал, освободил свой стул и пошел к двери. Интересно, что скажет мастер Джет Боги, неужели была необходимость во всех этих тайнах? Она сказала так, будто наступил конец света. Глава 753. Суть дела. Теперь, когда Санни стал преподавателем в академии, он с нетерпением ждал возможности получить доступ в столовую для преподавателей. Он прекрасно помнил, как ел там в последний раз. Еда была просто бесподобна. Возможно, это была одна из главных причин, почему он согласился на работу преподавателем, если быть честным. Нет, не была. Я не настолько поверхностен. Войдя внутрь, Санни оглядел интерьер со вкусом, по-новому оценив деревянную мебель. К этому времени он уже не испытывал шока каждый раз, когда видел натуральное дерево в реальном мире. Однако это было не просто дерево. Если он правильно помнил, все эти пиломатериалы были получены из трупа убитого титана. Точнее, титана, убитого великим кланом Валор. Возможно, даже самим Энвилом. Какая ирония судьбы, наслаждаться обедом за одним из столов кафе, в то время как на него тайно охотятся те, кто предоставил титанические пиломатериалы для его создания. Вздохнув, Санни огляделся и заметил знакомое лицо. Изысканно красивая женщина в темно-синей униформе сидела в углу кафетерия, держа в руках чашку кофе. Он уверенно подошел и сел напротив нее. «Мастер Джет». Жнец души Джет подняла глаза от своей чашки и улыбнулась ему. «Мастер Санлис, ну, это звучит странно». Он неловко сдвинулся с места, не привыкнув к такому обращению, по крайней мере, не от нее. Хотя технически они оба были одного ранга, Джет все еще была старше его. Разница между ними стала гораздо меньше, но он все равно испытывал к ней большое уважение. Глядя на своего товарища по вознесению, Санни вдруг нахмурился. Мастер Джет сегодня выглядела иначе. Он привык к ее обычному, немного неухоженному и небрежному виду. Однако стоящая перед ним особа выглядела не иначе, как образцовый офицер. Ее мундир был идеально выглажен и застегнут на все пуговицы. Ни одна складка или пятно не украшали его поверхность. Ее серебряные погоны сверкали полированным блеском. Ее кожаные сапоги были начищены до блеска. Ее вороненые черные волосы были идеально уложены. Альдисто-голубые глаза были острыми и пронзительными. Он поднял бровь. «Вы, хорошо выглядите». Улыбка Джет расширилась. «О, это, утром мне пришлось присутствовать на особой церемонии. Повышения в правительстве в эти дни слетают с полок». Санни прочистил горло. «Поздравляю». Жнец души рассмеялась, затем подтолкнула к нему маленькую коробочку из сплава. «Нет, нет, поздравляю тебя с запоздалым днем рождения». Он моргнул пару раз, затем открыл коробку и посмотрел на мерцающий осколок души, который лежал внутри. Его глаза сверкнули, когда он узнал его вознесенный ранг. «Ах, это именно то, что мне было нужно. Спасибо вам огромное. Но не слишком ли это роскошно? Такой осколок стоил очень дорого». Мастер Джет пожала плечами. «Привилегии государственного служащего. У меня больше доступа к таким вещам, чем у других». Она замолчала и выжидающе посмотрела на него. Несколько мгновений никто из них не разговаривал. Наконец, вознесенная красавица вздохнула. «Что, для меня нет подарка? Мне ведь недавно исполнилось 30 лет». Санни замер, затем неловко хихикнул. «О, ну, в таком случае, ужин за мой счет». Жнец души, казалось, была более чем довольна таким раскладом. «Ах, ты слишком хорошо меня знаешь, Санни. В таком случае, не возражай потом, если я соглашусь». Через некоторое время они покончили с едой и удовлетворенно откинулись на спинки кресел. Мастер Джет сделала глоток кофе и улыбнулась. «Надо отдать должное. Вы, люди Академии, действительно знаете, как обращаться с персоналом. Я немного жалею о своем выборе профессии. Ее голос на мгновение прервался, и на ее лице появилось тоскливое выражение. Затем она покачала головой и наконец обратилась к истинной причине их сегодняшней встречи. Сначала хорошие новости. Ты можешь расслабиться, Санни. Похоже, Валор наконец-то готов вести себя разумно, так что самое страшное позади. Он глубоко вдохнул. Наконец-то, что изменилось? Мастер Джет пожала плечами. Ну, много чего, но в основном у них просто больше нет сил заниматься мелкими делами. Напряжение между великими кланами, похоже, растет, поэтому у старейшин Валора много дел. Это играет в вашу пользу, потому что ты и твоя когорта сумели сделать себя ценными. Если Святая Терис будет выступать от вашего имени, все готовы для искренних и дружественных переговоров. Санни нахмурился. Искренние и дружеские, а как же исчезнувшие хранители огня? Возможно, вы не заметили, но выжившие из забытого берега, сплоченная группа, для них это не маленький вопрос. Она улыбнулась. Они живы, хотя, возможно, находятся не в лучшей форме. Их освобождение – один из пунктов, о которых тебе и песни падших придется договариваться. Однако я не предвижу никаких проблем с этим. Пока вы говорите правду, и ни у кого из вас не было сознательных планов помочь в побеге их таинственному заключенному, все должно быть в порядке. На лице Санни появилось мрачное выражение. Мастер Джет знала общую ситуацию, но не детали. Проблема, возникшая у них с великим кланом Валор, была очень проста. Хотя Санни и Касси нанесли большой ущерб интересам клана, из-за отсутствия свидетелей и желания Святой Терис выступить в роли козла отпущения, само по себе это не было чем-то недопустимым. Однако суть дела заключалась в том, что никто в великом клане не знал, были ли их действия просто результатом несчастного стечения обстоятельств или же они были преднамеренными. То, что только что сказала ему мастер Джет, означало, что Валор готов отказаться от своей враждебной паранойи и принять версию событий, согласно которой ни Санни, ни Касси не помогали Мордриту бежать добровольно, а также предоставить им неофициальное помилование. Поскольку клан Белого Пера взял на себя ответственность за смерть Святого Кармака, это оставило бы их в выигрыше. Однако хотя великий клан знал, что Мордрит сбежал в результате их действий, никто, кроме членов когорты, не знал, что он последовал за ними в кошмар. Если бы тот факт, что они впятером стали мастерами вместе, стал достоянием общественности тогда, независимо от того, какой была правда, никто бы не поверил, что этот ублюдок просто манипулировал ими всеми. Все решат, что Санни и Касси были его добровольными союзниками. Так что этот секрет должен был остаться похороненным навсегда. Санни помрачнел. Так чего же они хотят? Мастер Джет пожала плечами. Не могу сказать, правда, но ты должен быть готов пойти на некоторые уступки. Валор, вероятно, будет настаивать на привлечении тебя на свою сторону, хотя бы в каком-то качестве. Сможешь ли ты противостоять их настойчивому приглашению или нет, зависит от тебя. Она немного подумала, а затем добавила, в твою пользу работает то, что ты, песнь падших, соловей, воспитанная волками, это пакетное предложение, насколько это всем известно. У Валор могут быть амбиции сделать всех вас своим активом, но они, вероятно, будут удовлетворены тем, что никто из вас не станет связываться с их противниками. Вербовка только одного из вас сделает так, что остальные не присоединятся к противоположной стороне. На лице Санни появилось глубокое недовольство. Ты хочешь сказать, что нам придется продать одного из нас клану Валор? Мастер Джет улыбнулась. Ты говоришь так, будто стать членом великого клана, это что-то ужасное. Большинство пробужденных убили бы за такой шанс, понимаешь? Конечно, к тебе никогда не будут относиться как к потомку истинной крови, но это не значит, что они не осыпят тебя ресурсами и возможностями. Скорее всего, Санни некоторое время молчал, затем вздохнул. Я знаю, но я мне нужно подумать об этом. Она сделала глоток кофе, затем откинулась назад. Ну, думай быстрее. Он посмотрел на прекрасную вознесенную с мрачным выражением лица и спросил низким тоном. И почему же? Мастер Джет усмехнулась. Ну, потому что представитель Валора будет здесь завтра. Твоя подруга Касси тоже возвращается в мир бодрствования. Вы встретитесь здесь, в Академии, поскольку это нейтральная территория. Так что у тебя есть время до завтрашнего утра, чтобы подготовиться к переговорам, Санни. Удачи. Глава 754. Урок истории. Несколько мгновений Санни молчал, а затем нахмурился. Что значит удачи? Разве вы не собираетесь быть там в качестве посредника на переговорах? Мастер Джет сделала глоток своего кофе, затем покачала головой. Нет, хотя правительство часто выступает в качестве нейтральной стороны и связующей ткани между великими кланами, это не один из тех случаев. Кроме того, я просто не могу. Меня переводят из города. Это мой последний день здесь, на некоторое время. Он уставился на нее, ошеломленный. Мастер Джет больше не будет рядом. Санни вдруг почувствовал дискомфорт. Он привык к тому, что она присутствует где-то там не совсем рядом с ним, но в то же время в пределах досягаемости. Заметив выражение его лица, она вздохнула. «Вообще-то, это второе, о чем я хотела с тобой поговорить. Плохие новости». Жнец души небрежно огляделась вокруг, затем вызвала воспоминания, похожие на музыкальную шкатулку. Сразу же вокруг них возник купол тишины, отсекающий все внешние звуки. Санни нахмурился, смущенный необходимостью хранить тайну. Казалось, она совершенно спокойно обсуждала личные дела великого клана на публике. Что могло быть более деликатным, чем это? Мастер Джет задержалась на мгновение, а затем сказала: «Честно говоря, Санни, я не собиралась заводить с тобой этот разговор, по крайней мере, пока. Но поскольку ситуация изменилась, и то, о чем мы будем говорить, может повлиять на решение, которое ты примешь завтра, я решила, что нет смысла откладывать». Он неловко поерзал. Какое напряженное начало. В чем дело? Она улыбнулась, затем активировала свой коммуникатор и вызвала проекцию. Она показала карту чего-то, похожего на большой кусок царства снов. Санни увидел много воды и несколько больших земель, каждая из которых, судя по всему, была не меньше забытого берега. Однако, как он не всматривался, он не мог найти знакомые ориентиры: полые горы, бастион, Равенхард. Или он не так хорошо читал карты, как думал, или никогда не видел этой земли. Слегка растерявшись, он взглянул на мастера Джет и спросил: «Это ранее не исследованный регион царства снов?» Она посмотрела на него со странным выражением лица, затем кашлянула. «Нет, это планета Земля, тупица». Санни застыл в смущении, затем снова посмотрел на изображение. «Ох, точно, я идиот». Жнец души усмехнулась. «Санни, ты один из тех пробужденных, которые знают о царстве снов больше, чем о мире бодрствования». Он прочистил горло. «Ну, не то, чтобы я проводил много времени в школе, знаете ли». Ее ухмылка немного померкла. «Верно. Прости. Иногда я забываю, насколько ты молод. Мне тоже потребовалось время, чтобы освоить основы после того, как я покинула окраину». Мастер Джет вздохнула, затем указала на карту. «В любом случае, это наш мир. Как видишь, он не в лучшем состоянии. Несколько веков назад он выглядел совсем иначе. На его территории проживало около 12 миллиардов человек. Несколько миллионов даже нашли дорогу на Луну, в конце концов». Она вздохнула, а затем добавила: «Но сейчас нас осталось едва ли 3 миллиарда, и мы населяем только 4 из 7 континентов. Знаешь ли ты, на каком континенте мы сейчас находимся? Как называется наш город?» Санни посмотрел на нее с мрачным выражением лица. «Я не полный дурак, знаете ли, мы находимся в Азии, и город называется...» «Подождите, у него есть название, я просто думал, что он называется городом». Она закатила глаза. «Ну, ты наполовину прав. Мы действительно находимся в Азии, которая является одним из 4 населенных континентов, и на котором проживает больше всего людей. Город, в котором мы живем, самый большой и самый густонаселенный город на Земле. Это также промышленное, военное и административное сердце человечества. Здесь живет примерно 1/10 всех людей, поэтому, хотя технически он называется северным квадрантом осадной столицы, или Скос, люди обычно называют его просто городом». Мастер Джет на мгновение замешкалась, а затем сказала с оттенком тьмы в голосе: «Большая часть поверхности планеты либо непригодна для жизни, либо захвачена кошмарными существами, поэтому мегаполисы – самый удобный способ поддержания большого населения. Однако даже с помощью заклинательных технологий и современной науки они не способны прокормить всех. Поэтому на окраинах города выгружают около 20% всего населения, чтобы оно медленно вымирало, не попадаясь на глаза остальному человечеству. Но это не здесь и не там». Она вздохнула, а затем указала на континент, непосредственно связанный с Азией. «Эта яма запустения раньше была известна как Европа. Она была превращена в совершенно непригодную землю для жизни людей задолго до появления заклинания». Она провела пальцем по большому водоему. Это Северная Америка. Мы потеряли ее незадолго до твоего рождения, когда там открылись врата пятой категории. Это была большая катастрофа. Из-за близости к вратам Южная Америка тоже была в основном заброшена. Сейчас мы поддерживаем небольшое присутствие только в самой южной ее части. Однако эти поселения невероятно важны, потому что именно там производится большая часть нашей пищи. Мастер Джет немного замешкалась, а затем жестом указала на большой архипелаг, расположенный ниже Южной Америки. Это Антарктида, второй по численности населения континент после Азии и логистическое звено между остальными континентами, соединяющие оба полушария. Веришь или нет, но до темных времен она была покрыта льдом. Собственно, таяние всего этого льда было одной из причин, вызвавших темные времена. Она вздохнула. Уровень моря на всей планете поднялся, утопив многие города и переселив миллиарды людей. Процент суши, поглощенной водой, был не слишком радикальным, но проблема заключалась в том, что многие центры цивилизации располагались вдоль побережья. Когда все они исчезли, а миллиарды беженцев искали убежища, глобальная инфраструктура рухнула. Это произошло, конечно, не в одно мгновение, но довольно быстро. В этом и заключается опасность построения глубоко взаимосвязанного общества. Отсутствие самодостаточности вполне нормально и даже полезно в хорошие времена, но делает цивилизации уязвимыми перед каскадным крахом. Жнец души посмотрела на него с мрачным выражением лица. Именно это и произошло. Чем хуже становилось, тем больше было хаоса, а чем больше было хаоса, тем хуже становилось. Бесконечные стихийные бедствия, разрушение глобальной инфраструктуры и ресурсный голод привели к эскалации серии войн. Орбитальные кинетические удары, ядерная война, химическая война, биовойна в конце концов, использовалась все. Планета и так была в плохом состоянии, и это стало почти последней каплей. В конце концов, ужасно сократившееся население достигло некоторой формы стабильности и тогда появилось заклинание кошмара. Мастер Джет покачала головой. Ах, но я отклоняюсь от темы. Дело в том, что сегодня почти все человечество живет вокруг Индийского океана. Азия, Антарктида, Африка и Австралия – это четыре оставшихся бастиона нашей цивилизации, образующие северный, южный, западный и восточный квадранты. Санни с интересом слушал импровизированную лекцию. Он, конечно, знал отдельные фрагменты истории человечества, но в основном по упоминаниям в популярной культуре и правительственной пропаганде, что чаще всего было одним и тем же. Там, на окраинах, людям не нужно было много знать о мире, потому что их мир начинался и заканчивался на этих окраинах. Даже сам город казался далекой землей. Конечно, у него было бы больше общих знаний, если бы он ходил в школу, но формальное образование Санни более или менее закончилось, когда ему было 7 лет. Честно говоря, то, что он знал, что люди живут на внешней стороне планеты, а не на внутренней, уже было достижением. Несмотря на все это, ему удалось стать учителем, не так ли? И все же, наверное, мне стоит заняться самообразованием в вопросах, не связанных с заклинанием кошмара, раз уж у меня появилась такая возможность. Конечно, есть много людей, таких же невежественных, как я, но все же это как-то неловко. Санни посмотрел на Джет и слегка сдвинулся с места. Спасибо за урок истории, мастер Джет. Но какое это имеет отношение к чему-либо? Она откинулась назад, спокойно улыбнулась и ответила расслабленным тоном. О, все очень просто. Видишь эти четыре бастиона человечества, о которых я говорила? Они скоро превратятся в три. Глава 755. Шкала Абеля. Бесстрастное отношение мастера Джет резко контрастировало с серьезностью ее заявления. Санни застыл на несколько мгновений, затем медленно поставил свою чашку на стол. Когда он заговорил, его голос звучал немного хрипловато. «Что?» – она вздохнула, затем оглядела кафетерий. Было немного нереально обсуждать что-то, что касалось жизни сотен миллионов людей, в безопасности этого спокойного места. Несколько преподавателей наслаждались едой, а сотрудники занимались своими делами. Никто из них не знал о приближающейся катастрофе. Это противоречие тоже не давало покоя. Жнец души, казалось, не возражала. «Я уже рассказывала тебе о шкале Абеля, верно? Это очень сложная система заклинаний, которую правительство использует для предсказания появления врат по всему миру. Ну, я была не совсем честна, когда сказала, что небольшое техническое обслуживание и калибровка решат все проблемы, с которыми она столкнулась в последнее время. На самом деле, Проблемы с показаниями прибора не так тривиальны, как я предполагала. Это лишь симптом гораздо более серьезной проблемы. Глаза Санни слегка расширились. Курт теневой клинок. Он упоминал что-то о шкале Абеля. Это была причина, по которой он сдался и сошел с ума, по крайней мере, одна из них. Мастер Джет кивнула, на ее лице появилось выражение легкого презрения. Да, однако Курт был сломлен и слаб. Он действительно раздул проблему до предела. Уголок рта Санни дернулся. Я бы не назвал потерю целого континента маленькой проблемой. Она пожала плечами. Я бы тоже. Но это и не конец света. Жнец души спокойно сделала глоток кофе. Когда мы потеряли Северную Америку, произошло нечто похожее. Шкала Абеля вышла из равновесия, что сделало ее зону обнаружения ненадежной. В конце концов, появились врата пятой категории, и после этого все вернулось на круги своя. Однако несколько лет назад правительство снова заметило растущие отклонения в показаниях. Изучив эти нарушения в течение некоторого времени, мы пришли к выводу, что снова должно произойти нечто масштабное. Она поджала губы. На этот раз все будет по-другому. Вместо одних гигантских врат произойдет своего рода цепная реакция. Сотни маленьких врат откроются в относительно быстрой последовательности, позволяя бесчисленным кошмарным существам вторгнуться в реальный мир. И все это будет происходить. Прошло мгновение напряженной тишины, прежде чем она закончила фразу. В Антарктиде. Санни почувствовал, что у него пересохло во рту. Но вы только что сказали, что Антарктида – второй по численности населения континент на Земле. Мастер Джет кивнула. Да, там живет около 900 миллионов человек. Некоторое время он оставался неподвижным, затем посмотрел в сторону. Вы также сказали, что разрозненная глобальная инфраструктура уязвима для каскадных сбоев, и что Антарктида служит логистическим узлом между четырьмя континентами и Южной Америкой, где производится большая часть нашей пищи. Жнец души улыбнулась. Действительно. Однако все не так плохо, как ты думаешь. Каждый мегаполис обладает надежным гидропонным 2 земледелием и способен в значительной степени обеспечивать себя. Мы усвоили уроки прошлого. Да, потеря связи с Южной Америкой будет болезненным ударом, но человечество выживет. Конечно, произойдут большие перемены. Думаю, ты уже догадался об их характере. Все больше людей будет вытеснено на окраины. Возможно, там будет жить не 20, а 30% населения, а может и больше. Санни все еще не мог избавиться от своего ужаса. А как же миллионы людей, живущих в Антарктиде? Что делает правительство? Разве вы не можете бросить туда достаточно войск и пробужденных, чтобы сдержать цепную реакцию? Она колебалась несколько мгновений, затем испустила тоскливый вздох. Конечно, если мы мобилизуем все наши силы, а я имею в виду все, и заставим великие кланы полностью поддержать операцию, мы сможем удержать Антарктиду. Однако, все не так просто. Все имеют свою цену, Санни. Есть еще 3 континента, которые мы должны защищать, и отправив в мясорубку столько пробужденных, мы оставим их беззащитными. В конце концов, тот факт, что сотни врат откроются в Антарктиде, не означает, что они перестанут появляться повсюду. Перенапряжение наших ресурсов для защиты одного квадранта приведет к гибели всех остальных. Даже если это не произойдет сразу, в долгосрочной перспективе человечество перестанет существовать на Земле. Мастер Джет потерла лицо, затем улыбнулась. Однако это не означает, что мы будем бездействовать. На самом деле, правительство готовило масштабную операцию в течение последних 2 лет. Просто ситуация изменилась гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Сроки сдвинулись на несколько лет, как минимум. Наших нынешних приготовлений совершенно недостаточно. Она помолчала, а затем нейтральным тоном добавила. Мы думали, что будет гораздо больше времени, чтобы все подготовить. Но его нет, больше нет. Так что это будет чертов беспорядок эпических масштабов. Санни нахмурился, не совсем понимая, что это должно было означать. Он с трудом мог принять тот факт, что потеря одного из 4 континентов была приемлемой ценой за сохранение 3 других. Человечество уже потеряло Северную Америку, в конце концов, и продолжало существовать, несмотря на эту потерю. В результате оно, возможно, стало более могущественным. Но если правительство хотело позволить кошмарным существам завоевать Антарктиду, то какую операцию оно могло планировать? Что именно собирается предпринять правительство? Мастер Джет снова обратилась к карте Земли, задержалась на несколько мгновений, а затем указала на большой архипелаг на юге. А что еще? Мы собираемся эвакуировать 900 миллионов человек с обреченного континента, пока нас преследует нескончаемая орда кошмарных существ. Или мы, по крайней мере, попытаемся. Честно говоря, я думаю, что большинство из тех, кто попытается, скорее всего, погибнут. Глава 756. Навигация. Мастер Джет несколько мгновений изучала карту, а затем провела линию через океан, который лежал между четырьмя континентами. Затем она вдруг спросила: «Ты много знаешь о мореплавании, Санни?» Он медленно покачал головой. «Наверное, столько же, сколько и все остальные». Она улыбнулась. «Понятно. По правде говоря, навигация по океанам – задача не из легких. Если бы это было так, мы могли бы просто использовать Тихий или Атлантический океаны для перевозки продовольствия из Южной Америки. Но пытаться плыть по ним – пока что чистое самоубийство». Жнец души откинулась назад и сделала глоток кофе. «Большая часть нашей планеты покрыта водой, и большая часть этой воды заражена ужасными кошмарными существами. Это потому, что большинство врат открываются под водой. А поскольку у нас очень мало методов борьбы с ними под водой, и очень мало причин для этого, мы просто оставляем эти врата в покое. Человечество еще может удерживать 4,5 континента, но мы сдали врагу все океаны Земли». Она вздохнула, затем удрученно покачала головой. «Тем не менее, ни одна цивилизация не может существовать без эффективного транспорта, а перевозка грузов по воде была основным видом транспорта с начала времен. Поэтому мы поддерживаем свое присутствие в Индийском океане. Однако перемещаться по нему нелегко, потому что в его глубинах обитают невыразимые и неисчислимые ужасы». Санни на мгновение замешкался, а затем с некоторым любопытством спросил: «А не проще ли тогда перевозить вещи через космос?» Жнец души помрачнела. «Это нецелесообразно с точки зрения затрат. Доставка на орбиту требует значительных затрат ресурсов, тем более тяжелых грузов, а ресурсы – это то, чего нам так отчаянно не хватает. К тому же космос изобилует своими опасностями». Санни поднял бровь. «Какими опасностями?» Она просто пожала плечами. «Это больше, чем мне доступно. Так что я не знаю. Достаточно сказать, что просто поддерживать россыпь спутников, которые поддерживают сети шкалу Абеля, уже является серьезной проблемой. Нравится нам это или нет, но вода – единственный выход». Он нахмурился. «Так как же нам удастся использовать океан, если он так опасен?» Мастер Джет улыбнулась. «А, ну, ответ довольно прост. Дом ночи». Санни пару раз моргнул. «Великий клан?» Она кивнула. «Представители Дома ночи умеют проводить корабли через бурные воды. В конце концов, их называют ночными ходоками не только в честь основателя клана. Чтобы перебраться через океан, конвои, состоящие из массивных, тяжело бронированных кораблей, пользуются услугами ночных ходоков-навигаторов». Санни откинулся на спинку кресла, задумавшись. Он знал немного о третьем и наименее известном великом клане, но не слишком много. В отличие от Валора и Сонга, которые были похожи на большинство кланов наследия и происходили от одной семьи, Дом Ночи родился от союза нескольких выдающихся кланов. Они проживали в мрачном регионе Царства Снов, известном как Штормовое море, и контролировали одну из трех великих цитаделей, которая, насколько он знал, напоминала огромный корабль и, скорее всего, была оставлена одним из семи демонов. Санни также знал, что Дом Ночи не имеет собственного суверена. Инвилл из Валора и Кисонг правили своими семьями, но Астерион, похоже, не был родственником и не имел никакого отношения к третьему великому клану. Было непонятно, почему две другие державы не поглотили более слабую. Теперь, когда Санни узнал о ключевой роли ночных ходоков в поддержании человеческой цивилизации, он предположил, что они просто приносят слишком много пользы, чтобы их можно было заставить подчиниться. Или же природа региона, который они контролировали, могла быть слишком опасной для вторжения Валора или Сонга, или же их существование создавало необходимый баланс и сдерживание между двумя доминирующими великими кланами. Однако, что было совершенно ясно, так это то, что Дом Ночи был глубоко связан с Богом Бури. Слишком много совпадений между их силами и божеством глубин, океанов, тьмы, звезд, путешествий, руководства и катастроф. Неужели ночные ходоки несут в себе родословную Бога Бури? Это, конечно, многое объясняет. Мастер Джет, тем временем, продолжала. Потомки Дома Ночи позволяют морским конвоям достигать места назначения, что является как благословением, так и проклятием. Проблема в том, что, хотя ночных ходоков больше, чем потомков двух других великих кланов, их число все равно ограничено. А значит, и количество конвоев, которыми мы можем управлять одновременно, тоже ограничено. Она вздохнула. Мы можем эвакуировать людей только по воде. По нашим расчетам, на эвакуацию населения Антарктиды таким способом уйдет не менее 2 лет. Это даже если мы направим на эту операцию большую часть нашего флота. Однако, ее голос стал тусклым. Цепная реакция начнется максимум через несколько месяцев. Вначале она не будет слишком сильной, но быстро усилится и утопит весь архипелаг в кошмарных существах. Санни немного помолчал, а затем спросил. Так что же произойдет? Мастер Джет допила свой кофе и улыбнулась ему. Ну, правительство собирается перевести значительную часть своих сил в Антарктику. Практически все, кого возможно, не оставляя остальное человечество совершенно беззащитным, будут переведены в состав экспедиционных сил. Они попытаются задержать кошмарных существ на как можно более долгий срок, чтобы дать возможность спастись как можно большему числу людей, которых мы сможем спасти. О, также, я сама буду на одном из первых кораблей. Санни отвел взгляд, не зная, что сказать. Мастер Джет сама рассудила, что многие из тех, кто собирался принять участие в эвакуации, не вернутся. Но ведь она была жнецом души, не так ли? Конечно, с ней, как ни с кем другим, все будет в порядке. Мастер Джет вздохнула, затем еще раз огляделась вокруг. Затем она спокойно сказала, конечно, этого никогда не будет достаточно. Через пару месяцев правительство объявит добровольную мобилизацию, как среди пробужденных, так и среди обычных людей. Многие откликнутся на призыв, а большинство – нет. Как я уже говорила, потеря Антарктиды – это не событие, которое приведет к концу света. Умирать там действительно не стоит. Санни скрипнул зубами. Так зачем вы едете? С вашим положением, я уверен, что вы могли бы выбрать остаться позади. Неужели вы позволили пропаганде вскружить вам голову? Честь, долг и самопожертвование, вы действительно верите в это дерьмо? Жнец души рассмеялась. Нет, я такая же циник, как и ты, Санни. Однако у меня есть свои причины. Она задержалась на несколько мгновений, а затем неожиданно серьезным тоном добавила. И я думаю, что ты очень хорошо понимаешь мои доводы. Мы давно знакомы, Санни, и я всегда избегала произносить перед тобой призывную речь. Однако времена изменились. Поэтому завтра, когда представитель Валора попытается пригласить тебя в их великий и прославленный клан, я хочу, чтобы ты отказался. Она наклонилась вперед, посмотрела ему в глаза и добавила. Вместо этого я хочу, чтобы ты оставил все позади, вступил на службу и пошел со мной. Глава 757. Профессиональное чутье. Было трудно не поддаться влиянию невозмутимого присутствия мастера Джет. Однако Санни было не так просто уломать. Он несколько мгновений удерживал ее взгляд, затем отвернулся. Его выражение лица стало мрачным. «Вы только что потратили много времени, убеждая меня, что потеря Антарктиды не нанесет непоправимого ущерба человечеству, и что большинство из тех, кто туда отправится, погибнет. А теперь вдруг хотите, чтобы я тоже поехал? С какой стати? Конечно, сражаться в благородной и славной войне против кошмарных существ звучит захватывающе. Но Санни уже не был неопытным ребенком. Он хорошо знал цену славы. Для него потери в войне были не абстрактным понятием, а очень знакомой и мрачной реальностью. Он не был настолько самонадеянным и невежественным, чтобы считать себя неуязвимым для смерти. Мастер Джет откинулась назад. «Разве ты не хочешь защищать своих собратьев?» Санни пожал плечами. «Не поймите меня неправильно. Я очень хочу, чтобы все эти люди в Антарктиде выжили. Однако никто из них не помог мне, когда я умирал от голода на окраине. Никто из них не был рядом, когда я тонул в собственной крови на забытом берегу. Правительство тоже не сделало ничего, чтобы помочь мне». Он нахмурился, а затем добавил. «На самом деле, можно утверждать, что правительство не только полностью отказалось от меня, но даже сделало все возможное, чтобы я поскорее умер после того, как меня использовали, чтобы принести ему хоть малую толику пользы, как использовали моих родителей. Но, несмотря на все это, я выжил и сумел построить для себя достойную жизнь. И теперь, когда у меня наконец-то есть что-то хорошее, вы хотите, чтобы я бросил все это и пошел рисковать своей жизнью, чтобы спасти кучку незнакомцев?» Мастер Джет вздохнула. «Я понимаю. Поверь мне, понимаю. Но...» Санни поднял брови. «Но что, Я верю, что вы понимаете, вы ведь сами с окраины, в конце концов. Может быть, ваша жизнь там была не такой плохой, как моя, но она не слишком отличалась. Так почему же вы едете в Антарктиду? Она задержалась на несколько мгновений, затем отвела взгляд. Думаю, это трудно объяснить. Честь, долг, самопожертвование. Ты прав, эти слова мало что значат для меня. Работа на правительство – это средство достижения цели. Однако я все же работаю на правительство, и я горжусь своей работой. Жнец души изучала посетителей кафетерия своими льдисто-голубыми глазами, затем посмотрела на Санни. Возможно, я не очень люблю человечество, но поддержание хрупкого баланса, который позволяет ему существовать, это то, что я решила сделать своей обязанностью, моей сферой деятельности. Поэтому наблюдать со стороны, как Антарктида горит в огне, было бы против моего профессионального чувства. Санни некоторое время молчал, обдумывая ее слова. Он чувствовал, что в каком-то смысле мастер Джет очень похожа на него. Слишком упрямая, чтобы сдаться, не желающая позволять миру идти своим путем, однако между ними была большая разница. В то время как Санни направил всю свою злобу и негодование на выживание и возвышение только себя, она выбрала своей целью нечто гораздо более грандиозное. Вместо того, чтобы идти в одиночку, жнец души решила связать себя с гораздо большим целым. Стоило ли оно того, он не знал наверняка, но чувствовал, что нет. Такие люди, как он и она, заслуживали того, чтобы быть эгоистами. Мир никогда не относился к ним хорошо, и поэтому они не обязаны были отвечать ему тем же. Умирать за того, кто тебе безразличен, было полнейшей глупостью. Он посмотрел на нее и мрачно произнес: «Но я не занимаюсь той же профессией, что и вы». Мастер Джет улыбнулась. «Верно. Однако, я не закончила. Моя трудовая этика – это только часть причины, по которой я отправляюсь в Антарктиду. Другая – это будущее». Санни поднял бровь. «Будущее?» – она кивнула. «Да, мир меняется, Санни. То, что произойдет в Антарктиде, возможно, не положит конец человечеству и даже не изменит его слишком сильно. Но это изменит пробужденных. Подумай об этом, когда нас будет так много, либо в составе первых сил, либо в качестве добровольного подкрепления, баланс сил в обществе пробужденных изменится. Тысячи погибнут, но те, кто выживут, станут сильнее». Жнец души наклонилась вперед, ее голос внезапно стал напряженным. «Сколько из них полностью насытит свои ядра? Сколько достигнет прорыва в боевом мастерстве? Сколько из них возвысится? Сейчас в мире осталось меньше 1000 мастеров. Сколько их будет после битвы за Антарктиду? Я бы поставила на то, что гораздо больше. Сколько новых святых появится? Все изменится. Санни, ты можешь либо стать частью этих изменений, либо остаться позади». Санни несколько мгновений изучал ее лицо и пожал плечами. Затем он спросил мрачным тоном: «Вы надеетесь стать святой во всем этом хаосе, в то время как все великие кланы смотрят в другие стороны?» Мастер Джет вздохнула, затем медленно покачала головой. «Нет, не совсем. Ты ошибаешься, если думаешь, что их монополия на трансцендентность существует только благодаря превентивным мерам. Даже если ты станешь святым, они все равно могут и сделают все, чтобы ты исчез. К тому же вхождение в третий кошмар – это не то, что можно сделать в самый разгар событий. Если ты хочешь выжить, тебе нужны годы подготовки и океан ресурсов, не говоря уже о мощной и сплоченной группе. Прыгнув в случайное семя, ты просто погибнешь». Санни немного помолчал, а затем нахмурился. «Что вообще великие кланы делают в этой ситуации? Дом ночи поставляет своих навигаторов для флота, они тоже собираются присоединиться к сухопутным войскам, а как насчет Сонка и Валор?» Жнец души скорчила гримасу и покачала головой. «Нет, великие кланы держатся в стороне от наземной операции пока что. Возможно, со временем они присоединятся, но сейчас все три клана воздерживаются от участия». Его лицо потемнело. «Почему? Разве защита человеческих жизней не является целью их существования?» Она вздохнула. «Это так, и они защищают. Просто у них свои мысли по поводу того, что это значит». Мастер Джет колебалась несколько мгновений, а затем добавила: «Великие кланы уже давно отказались от земли, Санни. Вместо того, чтобы пытаться защитить старый дом человечества от разрушения, они решили построить новый. У них большие планы на царство снов». Глава 758. Перепутье. Санни покинул Академию с тяжелыми мыслями. Как мастер и гражданин высокого ранга, он имел право на получение лицензии на ПТС-3 и более чем достаточно денег для ее приобретения. Однако Санни понятия не имел, как управлять персональным транспортным средством, и был слишком ленив, чтобы учиться, поэтому для передвижения по городу он по-прежнему пользовался общественными поездами. Вокруг осажденной столицы Северного квадранта, не обращая внимания на завороженные взгляды людей, он смотрел в окно, пока поезд скользил вперед по магнитным рельсам, пролетая район за районом с невероятной скоростью. Город был достаточно приятным местом, если только вы не родились на окраине. Высокие здания уходили глубоко под землю и поднимались высоко в небо, соединенные туннелями и воздушными мостами в сложный лабиринт из графинового композита 4 и армированного сплава. Тут и там искусственные деревья и трава нарушали белое однообразие яркими оттенками зеленого, желтого, оранжевого и красного. Все казалось чистым и ярким, несмотря на сильные метели, преобладающие в это время года, и совсем не походило на грязный, тусклый, ядовитый беспорядок окраин. На больших экранах демонстрировались прекрасные виды захватывающих дух пейзажей, которых не стало на планете Земля много веков назад, и пропагандистские проекции, которые были мастерски разработаны, чтобы поднять дух горожан. Самым главным было то, что город казался полным жизни. Бесконечные потоки людей толпились на пешеходных переходах, время от времени появлялись редкие ПТС или два. Миллионы, сотни миллионов людей называли это место своим домом. Только здесь, под защитой колоссальных внешних барьеров и защитных систем фильтрации воздуха, а также могущественных пробужденных, они могли выживать и процветать. Странно было представить, что многие подобные человеческие убежища в Антарктиде очень скоро будут покинуты и уничтожены бесконечным потоком кошмарных существ. Санни видел, какую панику и хаос может вызвать неожиданное появление врат. Однако его воображение отказывало, когда он попытался представить себе, как будет выглядеть такая же катастрофа, но увеличенная во много раз. Все, что он мог представить, это орды мерзостей, с которыми армия мечтателей столкнулась под багровым шпилем, внезапно появившиеся на этих мирных улицах. Эта картина заставила его содрогнуться. Однако он все еще оставался верен своим словам. Он ничем не был обязан этим людям. Конечно, если бы прямо перед ним открылись врата, Санни был бы склонен сражаться и дать гражданским время убежать. Такова была человеческая природа. Но он не собирался срываться с места и искать смерти только для того, чтобы выполнить какое-то абстрактное обязательство. Никто не помог ему, когда он отчаянно нуждался в помощи. Он выжил вопреки человечности, а не благодаря ей, и он продолжал бы ставить себя на первое место. Скорее всего, Санни солгал бы, если бы сказал, что мастер Джет не заронила в его сердце семя сомнения. Конечно, экспедиция в Антарктиду казалась бессмысленным самоубийством, но она была права. Те, кто переживут это испытание, должны были стать намного сильнее. Хотя Санни не получит фрагменты теней от полчищ спящих и пробудившихся мерзостей, которые скоро наводнят Южный квадрант, он все равно сможет собрать множество осколков души и воспоминаний, а может быть, даже эхо. Падших кошмарных существ, бродящих по Антарктиде, тоже будет более чем достаточно. Однако он также не верил в способность правительства точно предсказать, что там произойдет. Похоже, они считали, что в ходе цепной реакции появятся только врата низшей категории, но была ли эта оценка верной? Кто мог с уверенностью сказать, что вместо них не появятся врата пятой категории?